بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующее состояние и этап на пути Ияка Нарбуду и Ияка Настаин, лишь Тебе мы поклоняемся и лишь Тебя просим о помощи, это состояние Аль-Факр. Аль-Факр, то есть нужда, бедность. Это состояние называется одним из самых достойных и самых высоких на этом пути. Более того, говорят, что это дух каждого состояния, каждого этапа, и суть, и цель каждого этапа и каждого состояния. Аль-факр – нужда, бедность. Под нуждой, под бедностью подразумевают смысл более тонкий, нежели изначальный или буквальный смысл слова «нужда» «аль-факр» в арабском языке. То есть придают этому слову значение особое, не совсем то значение, которое общеизвестно. И мы поговорим о том, что именно имеется в виду под нуждой, под бедностью здесь. Что касается Кур'ана, то бедность упоминается там в трех значениях, или три вида бедности упоминаются в Кур'ане. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Бакара: «Лильфукара иллазина ухсиру фи сабилиллахи ла йастатиуна дарбан фил ард йахсабухумул джахилу агния мина таффуф». Милостыня полагается беднякам, фукара, то есть нуждающимся, которые задержаны на пути Аллаха и не могут передвигаться по земле. Невежда сочтет их за богатых из-за их скромности. Итак, сказано в этом аяте, что милостыня, ее нужно давать, сказано лильфукара, нуждающимся, бедным. Аллах Субхану ва Тааля говорит в этом аяте о ком? Говорит о тех нуждающихся, тех бедных, которые совершили хиджру, мухаджиры, совершили переселение в Медину и жили возле мечети Пророка, алейхиссалату вассалям, или под навесом, люди навес, Ахлю Суффа их называли. Это были те, которые совершили хиджру в Медину. Их было около 400 человек. У них не было домов в Медине, не было своего жилья, не было родственников. И они посвятили себя полностью борьбе на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Фи сабилилля. Посвятили себя этому и были непременными участниками всякого похода, который отправлял посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Называли их Ахлю Суффа. Сказано, что они задержаны на пути Аллаха. И вот один из тафсиров этих слов, одно из толкований этих слов, Аллах, субхану ва тааля, задержан на пути Аллаха, то есть они посвятили себя чему? Участию в сражениях и походах на пути Аллаха, субхану ва тааля. Согласно другому толкованию, слова «задержаны на пути Аллаха» означают, что они посвятили себя покорности Аллаху Субхану ва Тааля, поклонению Ему. То есть они свои души заключили в рамки чего? В рамки таатулла, покорности Аллаху Субхану ва Тааля. Задержаны на пути Аллаха, то есть они свои души задержали и заключили в эти границы и рамки таатулла, покорности Аллаха Субхану ва Тааля. Согласно другому толкованию, задержан на пути Аллаха, значит, говорят толкователи, бедность их, нужда, привели к тому, что они не могли участвовать, зачастую не могли участвовать в походах на пути Аллаха Субхану ва Тааля, из-за бедности, поэтому были задержаны на пути Аллаха, задержаны, то есть не могли участвовать, наоборот, потому что не было средств у них. Это мы перечислили вам, что толкование, которое есть. И еще одно толкование. Задержаны на пути Аллаха, то есть они боролись с врагами Аллаха Субхану ва Тааля и усердствовали на пути Аллаха Субхану ва Тааля, и из-за этого они не могли, то есть были задержаны этим, не могли поэтому передвигаться по земле для чего? Для поиска в себе средств для жизни. Хорошо? Сказано, они не могут передвигаться по земле, то есть не могут и заниматься торговлей, хорошо, искать себе средства к существованию. Почему? Потому что они задержаны, и они заняты чем? Борьбой с врагами Аллаха Субхану ва Тааля. Ибн Аль-Каим говорит правильное толкование, что эти люди из-за их бедности, из-за их слабости, из-за их нужды не могли передвигаться по земле. Хорошо? А из-за их скромности, из-за их совестливости, из-за их стеснительности, застенчивости, благородства, они вели себя так, что человек не мог даже подумать, что они бедняки, и думал, не знающий их состояние человек, что это люди, которые не нуждаются. Потому что они были скромные, потому что они не просили ничего у творений. Итак, это первый вид упоминания, аль-факр, бедности или нужды в Коране. Второй вид, как в аяте суры Тауба, 60-й аят, Аллах Субхану Тааля говорит, «Иннама ссадакату лиль-фукара». Поистине, милостыня или закат полагается беднякам. Сказанное. Потом перечисляются другие категории, кому полагается закат. 8 категорий в этом аяте, кому полагается выплата заката. Это второй вид упоминания бедности. Второй вид бедности. Третий вид бедности, который упоминается в Коране, Аллах Субхану Тааля говорит, «Я юханнас антумуль фукарау иляллах». О люди, вы нуждаетесь, то есть вы бедны, нуждаетесь в Аллахе. Вы нуждаетесь в Аллахе. Три аята мы перечислили. В первом аяте, следовательно, упоминаются бедняки какие? Особые бедняки. Особый вид бедняков. Второй аят упоминаются бедные из числа мусульман, как особые бедняки, так и вообще все бедняки из числа мусульман. В третьем аяте упоминается какой вид нужды или бедности? Всеобщий вид бедности и нужды, который касается всех обитателей земли, как богатых, так и бедных, как верующих, так и неверных. О, люди, сказано, вы все бедны и нуждаетесь в Аллахе. Бедняки, которые упомянуты в первом аяте, аль-суффа, мы сказали, да, про них, это те, которых сочтет человек богатыми из-за их скромности, те, которые задержаны на пути Аллаха Субхана ва Тааля. Кто противостоит им? То есть противоположная им категория людей, это кто? Во-первых, это должны быть кто? Это богатые люди, то есть люди, у которых есть состоятельность, состоятельные люди. Во-вторых, не задержанные на пути Аллаха Субхана ва Тааля. В-третьих, может быть и бедные, может быть и задержанные на пути Аллаха, но нет третьего качества какого? Скромность. Они скрывают то, что они бедны из-за своей скромности. Получается, что этой группе, учитывая эти качества, которые у них есть, качества, которых лишены многие-многие люди, получается, что эта группа, она что? Их мало. И те, которые не в этой группе, их что? Гораздо больше. Хорошо, гораздо больше. И если взять вторую группу, о которой мы сейчас будем говорить, то те, которые противостоят им, их что? Меньше, чем тех, которые противостоят вот этой первой группе. Понятно? То есть, от этой первой группы, те, которые не из этой группы, их что? Гораздо больше, чем тех, которые не входят во вторую группу. Вторая группа, мы сказали, это кто? Бедные люди из числа мусульман, кому полагается закат. Этим кто противостоит людям? Противостоят состоятельные люди. При этом эти люди могут быть, то есть эти бедные могут быть как что? Как скромные, так и те, которые не проявляют скромность, о которой говорится в первом аяте. Как задержанные на пути Аллаха они могут быть, так и не задержанные на пути Аллаха. А третья категория, которая упоминается в третьем аяте, это, мы сказали, все жители земли. Бедные, богатые, верующие, неверные. Кто им противостоит? Никто не противостоит. Нет таких, кто бы не входил в эту группу. Только Аллах, Субхана ва Та'аля, Он один Аль-Гани. Он богатый, самодостаточный. Все, кто кроме Аллаха, все нуждаются в Нем. Все бедны. Что подразумевает здесь автор, рахимахуллаху Та'аля, что подразумевают знатоки следования по пути Яка Набду, Яка Настаин. Под словом «факр» что зачастую подразумевается? В этой главе имам Аль-Гарави что подразумевает? Подразумевает смысл более специфический, чем те смыслы, которые упомянуты в этих трех аятах. Хорошо? Подразумевается нечто более особое под бедностью, под нуждой, под факр. А именно, под словом «аль-факр», под нуждой, под этим состоянием подразумевается осуществление человеком своей миссии раба Аллаха. Воплощение, выполнение человеком своей миссии раб Аллаха. Служение Аллаху. И ощущение им, раз он раб Аллаха, раз он раб, ощущение им своей полной и абсолютной нужды во Всевышнем, во всяком состоянии. Постоянно, всегда и везде. Вот что подразумевается здесь под словом «нужда», «бедность», «аль-факр». Собственно говоря, говорит Нуль-Каим, это состояние, оно выше того, чтобы называть его «факр», «нужда» или «бедность». Так называют его, так назвал Аль-Харави это состояние. А на самом деле это есть что? Суть поклонение Аллаху Субхану Тааля, суть служения Всевышнему, сердцевина этого, это отстранение своей души, человек отстраняет свою душу от чего? От претензий на рубубия, от претензий на господство. Раб, Господь только Аллах Субхану Тааля, а ты только раб. Выполнение тобой воплощение, осуществление своей миссии, раб Аллаха, служение, понимание своей полной, ощущение абсолютной, полной нужды всегда в Аллах Субхану Ва Тааля. Соответственно, отказ от чего? От претензий нафса, души на что? На господство. Это и есть факр. Это и есть нужда, это и есть бедность. Это то, о чем говорит здесь Аль-Харави, рахималлаху тааля. Яхья ибн Муаза, когда спросили, что такое аль-факр, что такое нужда, это состояние, мы теперь говорим о нем уже, смысл понятен его. Он сказал, суть этого состояния сводится к тому, что ты не можешь обойтись ничем и никем, кем бы то или чем бы то ни было, кроме Аллаха. Ты не можешь обойтись кем-то или чем-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. И сказал он также, что аль-факр – это состояние нужды и бедности, когда человек не полагается ни на одну из причин, которые есть. Есть, мы знаем, причины в этом мире, асбаб, внешние какие-то механизмы, есть меры. Все происходит по каким-то причинам. Но человек не полагается ни на одну из причин и не вверяет себя ни одной из причин. Он вверяет себя Аллаху Субхану Ва Тааля, ощущает свою нужду только в Аллахе Субхану Ва Тааля. Это аль-факр. Это нужда, это бедность. И говорят, что это состояние, которое Аллах Субхану Тааля дает только тем, кого Он любит. И ведет к этому состоянию, кого Он пожелает. Говорят также, что это состояние нужды в Аллахе Субхану Тааля и бедности означает, что человек пускает свою душу по течению решений Аллаха Субхану Тааля. Что решает Аллах Субхану Тааля? Человек идет туда же. Решение Аллаха Субхану Тааля, мы знаем, есть шариатские, религиозные решения. Есть решения какие? Бытийные, то, что происходит в бытии, в мироздании. Пустить себя по течению, мы говорили с вами до этого. Если это шариатские, религиозные решения Аллаха Субхану Тааля, да. Отсутствие какого-либо сопротивления этим решениям. Человек полностью подчиняется и идет по течению этих решений. Что касается бытийных решений Аллаха Субхану Тааля, то здесь мы сказали, это похвально идти по течению этих решений, если не приказывает Аллах Субхану ва Тааля противостоять им и остерегаться их. Хорошо? Например, грех. Человек может быть довольным грехом. Но это, если произошло, произошло по решению Аллаха Субхану ва Тааля, то есть по воле Аллаха Субхану ва Тааля произошло, или в мироздании может произойти что-то без воли Аллаха. По воле Аллаха Субхану Ва Тааля. То есть это решение, хукм Аллаха Субхану Ва Тааля, бытийный. Но означает ли это, что нужно тоже плыть здесь, в данном случае по течению? Нет. Здесь нужно, наоборот, противостоять. Аллах Субхану Ва Тааля приказывает противостоять. Чем? Другим решением Аллаха. Каким? Покаяние, совершение благих дел, которые сотрут это дурное прегрешение и так далее. Это состояние аль-факр, нужды, совершенства его, как говорят некоторые, когда его спросили, что такое, кто достоин названия вот этого аль-факр, кто имеет это состояние, кто достоин называться нуждающимся в Аллахе по-настоящему, имеющим это состояние нужды в Аллах Субхану Та'аля. Он сказал такие слова, если у него осталось что-то от него, сказал он, хорошо, то значит он не заслуживает названия нуждающийся в Аллахе, аль-факр, имеющий это состояние, аль-факир. Хорошо, если от него самого ничего не осталось, тогда он заслуживает этого названия. Его спросили, как это так? Он сказал, если он принадлежит себе, значит не считает себя принадлежащим Аллаху. Если ничего в нем не принадлежит ему самому, значит он считает себя полностью, нуждается в Аллах Субхану Тали, значит он находится в этом состоянии ощущения полной своей нужды в Аллах Субхану Тали. Это очень хорошее разъяснение того, что такое аль-факр, что такое нужда в Аллахе Субхану Тали. То есть человек полностью посвящает себя Всевышнему Аллаху. Не остается у него для его нафса, для власти нафса, для власти вот этой его самости, для власти его души, нафса, для власти его страсти не остается доли. Он полностью подчиняется и покоряется Аллаху Субхану ва Тааля. Вот тогда этот человек, что действительно находится в состоянии каком? Нужды в Аллаху Субхану ва Тааля. Аль-факр. Если что-то осталось, какая-то доля власти нафса, или власти хава, страсти, самости, значит, насколько это есть, настолько меньше человек приблизился к состоянию аль-факр, к состоянию нужды, о котором мы сейчас говорим. Он говорит, если что-то в нем есть, принадлежащее ему самому, значит, не посвятил себя полностью Аллаху. Если нету, значит, посвятил себя Аллаху. То есть, значит, суть бедности – это, что человек, он не принадлежит самому себе, своему нафсу, своей самости. Хорошо? Он принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. Полностью принадлежит Аллаху. Вот тогда человек обретает это состояние. Означает ли это, что если человек имеет это состояние, аль-факр, суть его понятна? Означает ли это, что значит он не может быть, например, богатым? Что у него не может быть денег? Что у него не может быть имущества? Не может быть собственности? Нет. Человек может иметь все это, но при этом быть факир иля Аллах, нуждающимся в Аллахе, иметь это состояние. Посланники Аллаха, пророки Аллаха, многие из них были богаты, имели имущество. Ибраим, алейхиссалам, халилуллах, возлюбленный Аллаха, субхана ва тааля, мы знаем, что он славился своим гостеприимством. Мы знаем историю, которая приводится в Коране, о том, когда пришли к нему гости, пришли к нему ангелы, и что там сказано? Что он зарезал им теленка. Значит, у него было имущество, значит, у него был скот. Сулейман и Дауд, алейхиссалам, тоже известно, что у них было состояние. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, сура Духа, «Ваваджатака аилан фаагна», «И нашел тебя Господь твой бедным и обогатил». Поэтому они были богатыми в своей бедности и бедными в своем богатстве. Хорошо? Были богатыми в своей бедности и были бедными в своем богатстве. Истинная бедность, истинная нужда в Аллахе, настоящий аль-факр, это когда человек постоянно, во всяком положении, ощущает свою нужду во Всевышнем Аллахе. И если человек в каждой частице своей, внешней и внутренней, ощущает и видит свою абсолютную нужду во Всевышнем Аллахе, во всех аспектах, со всех сторон, значит, человек достиг этого состояния аль-факр. Настоящий факр, настоящей нужды в Аллахе Субхана ва Та'аля. Вообще это состояние аль-факр, нужда, это, собственно говоря, атрибут человека какой? Сущностный. Это сущность человека вообще, что он нуждается в Аллахе Субхана ва Та'аля. Человек по сути своей нуждается. Но только зачастую человек этого не видит. Зачастую человек забывает об этом. Время от времени случаются какие-то состояния, какие-то ситуации, обстоятельства. Человек вдруг ощущает, насколько он нуждается в Аллахе. Что на самом деле в его руках ничего нет. Но на самом-то деле, это ощущение время от времени бывает. Но на самом-то деле это продолжается всегда. Потому что человек по сути своей, он факир. То есть бедный, нуждающийся в Аллахе. Это и суть человека такова. Поэтому шейх Ибн Таймия, да почтит Аллах его душу, такие слова хорошие. Он сказал, «Аль-факру ли васфузатин лазимун абада». То есть бедность, нужда есть неотъемлемое, постоянное качество моей сущности. «Кемаль гина абадан васфун лаху зати». Так же, как самодостаточность и богатство, есть постоянное качество сущности Аллаха. Так он сказал, бедность, нужда есть неотъемлемое постоянное качество моей сущности. Так же, как самодостаточность, богатство, есть постоянное качество сущности Божией. И это состояние бедности, о котором мы сейчас говорим, у него есть свои плоды. У него есть свои признаки, у него есть свои причины, есть свои следствия. И говорят, что у этого состояния есть четыре столпа. Четыре столпа. Это знание, которое управляет, должно управлять человеком. Человеком руководить должно что? Знание, не невежество. Это первый столб. Второй столб – набожность. Вара. Что такое набожность? Когда человек оставляет все, что может причинить ему вред в вечной жизни. Харам и то, что приближает харам. Так, второй столб – набожность, которая удерживает человека, сдерживает его. Третий столб – это аль-якин, убежденность, которая побуждает человека. Побуждает человека. И четвертый столб – это зикр. Зикр – поминание Аллаха, которая утешает человека и дает ему радость. Эти четыре столпа, которые должны быть у состояния нужда, бедность. Аш-Шибли сказал, суть нужды, аль-факр, заключается в том, что человек не считает, что может обойтись без Аллаха посредством чего-то другого или кого-то другого. Это есть сущность этого состояния нужды. Абу Хафс сказал, лучшее, посредством чего человек может приблизиться к Аллаху. Сделать тавассуль, то есть приблизиться к Аллаху, субхану тааля, получить его расположение, это постоянное ощущение своей полной нужды в Аллахе во всех состояниях. Раз. Второе. Постоянное следование сунни во всех действиях. Сунни пророка, алейхиссалату вассалям, во всех действиях. Это два. И третье – поиск заработка, поиск хлеба насущного дозволенным Аллахом путем, путем халяля. Это три. Постоянное ощущение нужды в Аллах, субхану тааля, это раз. Постоянное следование сунни – это два. Зарабатывание себе хлеба халяльным путем, дозволенным Аллахом путем – это три. У бедности у него есть, у этого состояния начало и конец, у него есть внешнее и внутреннее. Внешность и то, что внутри. Начало бедности сказано зуль, то есть смирение, униженность человека. Но это оборачивается чем для него? Возвеличиванием. Начало такое, конец. Аллах возвеличивает человека, нуждающегося в нем. Есть внешнее, есть внутреннее. Внешнее что? Отсутствия нету, но на самом деле изнутри богатство это. На самом деле изнутри это богатство. Если ты понял, говорит Ибн аль-Каим, что такое аль-факр, что такое нужда, тогда ты поймешь, что, собственно говоря, что такое нужда. Это значит Иначе говоря, богатство человека Аллахом. Человек богат Аллахом. Человеку достаточно Аллаха. Аль-факр, полная нужда в Аллахе, когда человек ощущает свою полную нужду в Аллахе, это то же самое, что состояние ощущения человеком того, что Аллаха ему достаточно. Аль-гина билля. Это что? Одно и то же. Поэтому, если кто-то спрашивает, какое состояние лучше? Ощущение человеком своей полной нужды в Аллахе или ощущение человеком того, что Аллаха ему достаточно? Ставит такой вопрос. Что мы скажем? Какое состояние лучше? То или это? Но Аль-Кайим говорит, вопрос по себе сам неправильный. Потому что ощущение человеком нужды в Аллахе, это и есть что? Ощущение того, что Аллаха ему достаточно. Алистигна билля. Одно без другого невозможно, то есть. Что касается вопроса, о котором часто говорят, кто лучше, терпеливый бедняк или благодарный богач? Бедный человек, который проявляет сабр, терпение, или богатый человек, который проявляет благодарность? Сейчас говорим о каком богатстве и бедности? Материальном богатстве и бедности. Хорошо? Кто лучше? Нуркаим говорит, этот вопрос поднимается часто. Кому отдать предпочтение, кто лучше? Бедняк, который терпит, или богатый, который благодарный Аллаху? Кто лучше? На самом деле, люди, которые имеют знания и понимание, говорят, что отдать предпочтение здесь тому или другому и сказать, что этот лучше, чем другой, нельзя. Потому что здесь превосходство не связано с самим состоянием богатства или бедности. Не в богатстве дело здесь, и не в бедности дело. А дело в чем? Дело в деяниях человека, в состояниях его внутренних, то есть в деяниях его сердца. Дело в сути его. И вообще сам вопрос этот, кто из них лучше, сам по себе несостоятельный, по сути свой вопрос. Потому что Аллах, субхану ва тааля, не сделал превосходство людей друг над другом в чем? В богатстве или в бедности. Аллах, субхану ва тааля, сделал превосходство людей друг над другом в чем? Богобоязненности. Критерием является богобоязненность, иман, сущность имана, но не бедность или богатство. Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Инна акрамакум инда Аллахи аткакум». Поистине, самый почтенный из вас перед Аллахом, это тот, кто наиболее богобоязнен. Не сказал Аллах Субхану ва Тааля, кто из вас более беден или кто из вас более богат. Поэтому шейх Ислам, да почтит Аллах его душу, он сказал, и бедность, и богатство, не что иное, как испытание Всевышнего Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля говорит, فَأَمَّ الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Но человек, когда Аллах испытывает его, смотрите, когда Аллах испытывает его, его Господь испытывает его и отдает ему предпочтение, благодетельствует ему, дает ему благо, он говорит, Господь мой почтил меня. Господь мой почтил меня. То есть, когда Аллах, субхану ва тааля, сказано, дает человеку богатство, когда Аллах, субхану ва тааля, дает ему милость, дает дары, человек говорит, Господь мой почтил меня. Акраман. Но когда Аллах испытывает, теперь другое состояние, испытывает и уменьшает для него его ризк, его надел, говорит, Господь мой унизил меня. Господь мой унизил меня. Келла. Дальше сказано, но нет. Но нет. То есть, не каждый человек, кому Аллах субхану тааля дал богатство, кому он увеличил его удел, кому дал много ризка, не каждый человек из таких людей снискал тем самым какую-то почесть у Аллаха. Это не обязательно означает, что Аллах почтил его. И не каждый, кому Аллах субхану ва тааля уменьшил риск, уменьшил пропитание, означает это, что Аллах субхану ва тааля унизил его, или что он для Аллаха субхану ва тааля перед Аллахом занимает низкую степень. Нет. Аллах субхану говорит, «Келля». На самом деле оказание чести Аллахом Субхана ва Тааля человеку сводится к чему? К дарованию этому человеку Аллахом покорности, веры в Аллаха, любви к Аллаху, знания об Аллахе. Наоборот, унижение, если Аллах Субхана ва Тааля лишает человека всего этого, покорности, веры, знания об Аллах Субхана ва Тааля. Ибн Таймия сказал, поэтому здесь превосходство людей друг перед другом сводится не к тому, кто богаче, кто беднее, а сводится к такуа, к богобоязненности. И если два человека, один богатый, другой бедный, сравнялись в богобоязненности, значит, они одинаковы. Значит, они одинаковы. И говорит Ибн Каим, я слышал это от него. То есть от Ибн Тайми. Этот вопрос, кто лучше, благодарный, богатый или терпеливый, бедный, вопрос был затронут при Яхье ибн Маазе. Он сказал, завтра, сказал он, на весах будет взвешиваться не богатство и бедность. На них будет взвешиваться только терпение и благодарность. В этом дело, в терпении и в благодарности, а не в самом состоянии бедности или богатства человека. Другие говорят, что вообще сам по себе этот вопрос, он не состоит еще с другой стороны. А с какой именно стороны? Кто лучше, богатый, благодарный или бедный, терпеливый? Вопрос с другой стороны еще тоже несостоятельный, постановка этого вопроса. Почему, говорят он? Потому что и богатый, и бедный, и тот, и другой нуждаются и в терпении, и в благодарности. Не только бедный нуждается в терпении, и богатый тоже нуждается в терпении. И не только богатый нуждается в том, чтобы проявлять благодарность, шукр, но и бедный тоже нуждается в этом. Почему? Потому что иман, как мы говорили с вами, имеет две половины. И две половины его – это что? Сабр, терпение, и благодарность, шукр. И может быть, богатый проявляет из терпения как раз даже больше, чем что бедный. То есть имеет долю в терпении большую, чем кто-то из бедных. Почему? Потому что богатому приходится терпеть, имея возможности. У него есть возможность, и при этом он проявляет терпение. И, возможно, это терпение, оно более совершенно, чем терпение, проявляемое тем, у кого нет возможности, кто бессилен и слаб. И наоборот, может быть, благодарность бедняка больше, чем благодарность, шукр, чем благодарность богатого. То есть его доля у бедняка в благодарности может быть больше, чем у богатого. Почему? Потому что что такое благодарность? Благодарность – это когда человек все свои силы направляет полностью, освобождает. Для чего? Для покорности Аллаха Субхана ва Тааля. И бедный, он может отдать больше своих сил для того, чтобы отблагодарить Аллаха Субхана ва Тааля, чем богатый. Но как бы то ни было, и тот, и другой, и богатый, и бедный, их иман обязательно стоит на двух столпах. Не может быть, чтобы не было какого-то из столпов. Обязательно должен быть что? И сабр, и терпение, и должна быть благодарность, аш-шукр. Если взять просто вопрос богатый, который тратит на пути Аллаха Субхану ва Тааля, выражая тем самым благодарность Аллаху Субхану ва Тааля, дает садака, тратит свое имущество на богоугодные цели, благодаря тем самым Аллаху Субхану ва Тааля. И бедняка, который посвятил себя поклонению Аллаху Субхану ва Тааля, покорности Аллаху Субхану ва Тааля, и терпит при этом свою бедность. Если их сравнить, кто из них лучше, то мы сказали уже, вопрос здесь не в богатстве и не в бедности. Лучше из них и совершеннее из них будет тот, кто более покорен Аллаху Субхану ва Тааля. Если их покорность таа сравнялась, значит и степень их тоже сравнялась. Хорошо. Это что касается этого вопроса. Далее говорит имам аль-Харави, рахимаху тааля, он говорит, аль-факру исму лиль-бараати мин аль-мулька. Бедность, это нужда, это название для отречения от владычества. Что это такое? То есть шейх указывает на то, что человек, что такое состояние аль-факр, которое мы сейчас проходим? Когда человек отрекается от того, что он чем-то владеет. Понимает полностью, что и он сам, все, что у него есть, полностью во власти Аллах Субхану Тааля. И всем владеет только Аллах. И он не иначе, как раб, который находится в полной власти Всевышнего. И смотрите, не сказал Аль-Гаравий здесь, что состояние аль-фахр, нужды, это отсутствие у человека владычества. Да? Не сказал он так. Почему? Потому что это само собой, что у человека нет власти. Это любой человек, кто бы он ни был, есть у него власть на самом деле? Нет. Его власть, или тем, кто он владеет, это относительно. А на самом деле владеет всем, кто Аллах, субхану тааля. Правильно? Но он сказал здесь «аль-бараа», то есть отречение от владычества. Просто про год человека сказать. Аль-факар, нужда, это что? Отсутствие у человека владычества, власти. Это будет похвальное качество для человека? Нет, и так оно есть. Хочет человек, не хочет. Все во власти Аллаха Субхану Тааля. Но что похвально для человека? Когда состояние человека будет похвальным? Если он сам что? Отрекается от каких-то претензий на владычество. И он понимает, что он только раб, полностью нуждающийся в Аллахе. Абсолютно все принадлежит Всевышнему Аллаху. Так что никак невозможно претендовать на что-то из власти Аллаха или оспаривать у Аллаха Всевышнего его владычество. И говорит дальше он, что есть три степени, то есть Аль-Гарави, есть три степени бедности, нужды, то есть этого состояния нужды. И потом он говорит о первой степени здесь. Говорит он, рахима Аллаху Та'аля, о бедности, состоянии факар, нужды, которая свойственна людям зухат, то есть у которых есть зухт. Что такое зухт, мы сказали? Когда человек оставляет в этом мире то, что не принесет ему пользы в ахира. В отличие от вара. Вара – набожность, когда человек оставляет в этом мире то, что может повредить ему в ахира, в вечной жизни. А это оставление им того, что не принесет ему пользы в вечной жизни. И говорит он, в чем заключается состояние это, нужды, факр, в чем оно заключается. Он говорит, во-первых, отведение рук от мирского, не пытаясь удержать, хорошо, то будь то удержание, или будь то стяжание. Сейчас мы разъясним, что это такое. Итак, первое, говорит он, отведение рук. Второе, говорит он, молчание языка, когда язык воздерживается и от похвалы в отношении мирского, и от порицания. И третье, говорит он, свобода сердца от мирского, будь то стремление к мирскому или оставление мирского. Это слова Аль-Гаравы, сейчас мы их разберем, иншаллаху тааля. Итак, говорит он, что это состояние, аль-факар, это состояние чего? По сути, состояние зухда, воздержанности в этом мире. И говорит он, дунья. Что такое дунья? Что такое дунья? Дунья, те люди, которые говорят о деяниях сердца и о следовании человека к Аллаху Субхану Ва Тааля по прямому пути, они говорят, дунья это все, что кроме Аллаха Субхану Ва Тааля. И здесь Аль-Гаравий в этом значении упоминает слово дунья, мирское, да? То есть все, что помимо Аллаха Субхану Ва Тааля, будь то имущество, или будь то авторитет человека, знатность человека, будь то какие-то степени в этом мире, которые он занимает, положение, которое он занимает. Все это дунья. Что касается людей, говорящих об определении дунья не с точки зрения деяний сердца, хорошо, то они говорят под дунья, то есть, если взять, например, те, которые говорят в акиде о том, что такое дунья, хорошо, или алюль-калям, когда говорят, что такое дунья, то они что имеют в виду? Имеют в виду этот срок существования этого мира. Это дунья. Абуль-Хасан аш-Шари приводит в Аль-Макалат это. Второе, либо это название для того, что между небесами и землей, дунья. То, что над небом, это уже не дунья. То, что под землей, это уже что? Не дунья. То есть, первое определение касается, значит, времени. Второе касается, что место, что такое дунья. Здесь под дунья подразумевается что? Все, что, кроме Аллаха Субхану Тааля, то есть мирское. И так говорит имам Аль-Гарави, что бедность заключается в отношении трех органов к мирскому. То есть состояние нужды, аль-факар, которое мы сейчас изучаем, которое является похвальным состоянием, да? Связано это состояние в отношении трех органов человека к чему? К мирскому. Во-первых, это рука, он говорит. Во-вторых, это язык. В-третьих, это сердце. В-третьих, это сердце. Собственно, что такое нужда, аль-факр, состояние это? Это когда человек кладет конец привязанности своей, привязанности вот этих трех видов органов, привязанности к мирскому. Хорошо? Говорит он, во-первых, аль-Гарауи, что это отведение человеком рук от мирского, будь то удержание или стяжание. Что это значит? Это значит, что человек, если дает ему что-то Аллах Субхана ва Тааля, человек не хватается за это жадно, проявляя скупость, скаридность, жадность. Нет, человек, он понимает, что это что, дар от Аллаха Субхана ва Тааля, он щедр. Тратит, как полагается, на пути Аллаха Субхана ва Тааля, как угодно Аллаха Субхана ва Тааля. Или наоборот, если ему не дано это, не дает Аллах Субхана ва Тааля, у него нет горечи, у него нет жадного стяжания и стремления к этому. Это что касается руки, отношения руки к мирскому. Второе, что он говорит, язык. Язык, говорит он, не должен ни хвалить, ни порицать мирское. То есть не должен быть занят этим. Не должен быть занят этим. Потому что если человек занят разговорами о чем-то мирском, хвалит это, или наоборот постоянно это ругает, то это доказывает, говорит он, Нуль-Кайим говорит, рахималлах, это доказывает, что человек, значит, любит это. Значит, его сердце привязано к этому. Значит, у него есть стремление к этому. Потому что если человек любит что-то, то много об этом говорит. Понятно? И если человек, ты видишь, что он постоянно занят этим, тем, что он постоянно порицает и ругает что-то из мирского, это значит, что его сердце что занято этим. Значит, он любит это. Как, например, говорит он, человек, который не может добраться до винограда, до виноградной кисти, говорит, да, он кислый. И поэтому посвящает себя порицанию мирского, полосканию мирского, только человек, который, говорит он, стремится и любит мирское, который просто с ним разлучен, не может получить это. Раз не может получить, поэтому занят этим. Понятно? Это не то, что сказано, например, в некоторых текстах, или сказано это в аятах, или хадисах, где рассказывается суть того, что такое мирская жизнь. Где сказано, что это забава, сказано, что это игра. Или где пророк, алейхиссалату вассалям, говорит о том, что этот мир, и сравнивает его потом с козленком умершим, у которого порвано ухо, и говорит, как никому это не нужен, этот козленок с порванным ухом, кто хочет, кто купит у меня козленка с порванным ухом мертвого, который умер, сдох. Люди сказали, не хотим покупать это. Пророк Сусам сказал, купите, никто не захотел. Ну просто возьмите, никто не захотел взять, просто. Когда они сказали, зачем он нам, даже если бы он был живой, с этим ухом таким, зачем он? Пророк, алейхиссалям, сказал тогда им, что так вот, как у вас нет стремления к этому, хорошо, такое же отношение Аллах Субхану Тааля к этой вашей мирской жизни. Хорошо. Здесь говорится не об этом. То есть эти тексты понятны. Здесь говорится о чем? Что человек постоянно занят обсуждением каких-то мирских вещей. Либо он ругает это что-то, либо что? Хвалит постоянно. Значит, его сердце занято этим. Вот о чем здесь идет речь. И сердце свободно от этого, говорит он. Сердце свободно от этого, то есть сердце свободно от мирского, не привязано к мирскому сердцу. Говорит он, как в плане стремления, так в плане отказа. И говорит он, поистине в отказе сердца от мирского, или в отказе человека от мирского, тоже в этом есть свои беды. Так же, как и в стремлении жадном к мирскому, в этом есть свои беды. Так вот, факр, нужда, состояние нужды, о котором мы сейчас говорим, это когда сердце свободно от бед, связанных как со стремлением, так и с отказом. Так что ни то, ни другое, ни стремление к мирскому, ни что, наоборот, отказ от этого, не отвлекают человека от его Господа никаким образом, ни внешне, ни внутренне. Кто-то скажет, ну понятно, если человек стремится к мирскому, и он привязан к этому, да, и стремится, понятно, беды этого ясны, ясно. Но оставление человеком этого, здесь есть какие проблемы? Почему? Какие беды это несет? Говорит, Нуль-Кайим несет беды, несет свои беды с нескольких сторон. Во-первых, если человек оставляет мирское и отказывается от него, а он человек, он не ангел. Тогда его сердце привязывается к чему? К тому, что дает ему пропитание или обеспечивает ему жизнь, к средствам существования. Сердце привязывается к этому. Он хотел что? Отказаться, а сердце, наоборот, к этому привязалось, к тому, в чем он нуждается, потому что он человек. Сердце привязывается к этому. Тогда человек начинает вести что? Постоянное усиленное сражение со своей душой, с самим собой, для того, чтобы оставила душа свою долю в этом мире. Потому что принес свой хак, свое право в этом мире. Начинается борьба со своей душой за оставление душой своего хакка, своего права в этом мире. И если человек делает это, то это указывает на то, что у него мало понимания. Потому что человек, у которого есть понимание, он не отказывается от того, что полагается его душе в этом мире. Хорошо. Он, говорит Нуль-Кайим, бросает ей душе, нужный ей кусок. Кусочек бросает и тем самым отводит ее от себя. Как, например, если собака лает на человека. Человек бросает ей кусок. Собака все, взяла кусок и убежала. Это лучше или лучше, если человек начнет тратить свое время борьбой с этой собакой, защитой от нее? Что лучше? Поэтому, говорит он, знающий, что дай душе ее право. У нее есть свое право. Дай ей то, что ей принадлежит по праву. Как тот, кто устремляется, дает своему нафсу волю и устремляется за мирским, бежит жадно за этим, привязывается сердцем к этому. Как этот несчастен, также несет свои проблемы, что если человек все полностью отрезался от этого, отрезался, как он считает, от мирского, происходит что? Происходит наоборот. Сердце привязывается. Этого нет, а он нуждается. Он человек, он нуждается в этом. И начинается потом что? Борьба с нафсом, борьба с душой, кровопролитная и безуспешная. И он тратит свое время, тратит свои силы на это. Нет, ты дай нафсу, дай душе то, что принадлежит ей по праву. Это есть путь пророков. Это путь посланников, саллаллаху алейхим вассалям. Это путь знающих. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что «Инна ли нафсика алейка хакка» – «Поистине у души твоей есть право на тебя». То есть у нее есть право. «Воли раббика алейка хакка» – «И у Господа твоего есть над тобой право». «Воли зауджика алейка хакка» – «И у жены твоей есть на тебя право». «Воли дайфика алейка хакка» – «И у гостя твоего есть на тебя право». «Фаалти кулля зи хаккин хаккаху» – «И дай каждому обладателю права его право». У нафса тоже есть право, у души. Должен дать право. Человек, который имеет понимание, видение, он вместо вот этого сражения кровопролитного с душой за что? Не за харам. За харам, да. Если человек борется с нафсом против харама, это похвально. Здесь сражение с нафсом идет за что? За оставление того, что принадлежит нафсу по праву. Чтобы душа оставила свои желания, дозволенные Аллахом, субханаху та'аля. А человек берет и борется с этим. То, что делают многие заблудшие из тех, кто относит себя к мусульманам, из числа суфиев и так далее. Хорошо, последствия суфизма. И то, что свойственно христианам. Их задача уничтожить плоть. Их задача уничтожить естественные желания человеческие, его нафса, человеческой души. И начинается бессмысленная борьба какая-то. Вместо этого, чем тратить свои силы на это, говорит Нуль-Кайим, лучше ты потрать свои силы на борьбу с врагами Аллаха, субхану та'аля, с шейтанами из числа людей и джинов, с разбойниками, которые разбойничают на дорогах сердца, с ахлюль-бид'а, с еретиками. И говорит он, с еретиками двух видов. Еретики, ересь которых связана с нарушениями в акиде, вопрос асма ва сифат, имен атрибутов Аллаха, вопрос вероучения, и с еретиками в вопросах ирада, воли, то есть поклонения, в вопросах поклонения еретики. Лучше ты свои силы пусти на борьбу с ними и сражение с ними, говорит он. И при этом укрепись чем? Дав своему нафсу то, что ей полагается из дозволенного. Из дозволенного. Чтобы ты не отвлекался на нее, на душу. Чтобы ты не отвлекался на него. Это первая проблема, связанная с чем? С отказом от мирского, когда человек отказывается. Не надо мне. Вторая проблема, говорит он, заключается в том, что когда человек вот так вот отказывается, потом по неволе, когда случается с ним нужда, начинает смотреть потом, что есть у людей. На то, чем владеют люди. Когда он сам оставил, начинает смотреть, что есть у людей. Так если бы он лучше бы что? Дал душе то, что нужно, не отказавшись, это было бы для него полезнее, чем теперь, когда он вдруг испытал нужду, начинает заглядываться, что есть у людей. Другая проблема, к которой это может привести, то, что когда человек вот так вот оставляет мирское, как ему кажется, присоединяется такая вещь, как самодовольство. Входит в сердце такая вещь, как самодовольство, кичливость, гордость, надменность, тщеславие. Он думает, вот я какой, я оставил это. Поэтому, говорит Ибн-Аль-Каим, заключая, он говорит, «Аль-факру сахих», то есть настоящее состояние аль-факр, нужды, это когда человек свободен от бед, связанных как со взятием мирского, так и с оставлением мирского. Но это человек может получить только имея фикха. Фикха, то есть понимание. Понимание этого вопроса аль-факр. Это есть, говорит аль-Харави, рахимахулла, та нужда, тот факар, о достоинствах которого говорят люди, то есть хвалят, которые люди, знающие движение человека по пути Якона Абду Якона Стаин. И далее, говорит он, вторая степень, аль-факра, заключается в чем? В том, что человек обращает внимание на то, что первично. А первично на самом деле что? То, что Аллах, субхану ва-тааля, Он, который дает тебе все милости. Человек смотрит, видит щедрость Аллаха, субхану ва-тааля. Милость Аллаха, субхану ва-тааля. Доброту, снисходительность Аллаха, субхану ва-тааля. Те блага, которые нисходят от Всевышнего. Человек понимает, тот, кто имеет это состояние, понимает, что все, что в нем есть благого и хорошего, все это не что иное, как щедрость от Аллаха, субхана ва тааля. От щедрости Аллаха и от доброты Аллаха. Аллах, который это дал тебе. В тебе самом и от нафса твоего, от души твоей ничего нет. От тебя самого только небытие. Хорошо? И сущность твоя, атрибуты твои, и иман твой. Иман твой, и деяния твои, благие деяния, все это дар от Аллаха, субхана ва тааля. Если человек понимает это, если его сердце видит это, если человек освободился от видения своих заслуг в тех добрых деяниях, которые он совершает, хорошо, если он видит, что эти добрые деяния, которые он совершил, это от Аллаха ему дар. Аллах направил его к этому. И это посредством Аллаха. Аллах, субхану тааля, помог это сделать ему. Хорошо. Что от него самого ничего нет, и посредством него самого ничего нет из этих добрых деяний, тогда человек находится в состоянии настоящего чего? Факра, настоящей вот этой нужды, бедности Аллаха субхана ва тааля. Если человек видит свои заслуги в деяниях, которые он совершает, то это хиджаб. Хиджаб, то есть завеса. Завеса между рабом, между Аллахом субхана ва тааля. Освободиться от этой завесы можно только увидев милости Аллаха. Также, говорит здесь Аль-Харави рахимаху тааля, как в деяниях он должен видеть милость Аллаха, так должен и в деяниях сердца, в состоянии своих внутренних, тоже видеть милость Аллаха субхана ва тааля. Должен понимать, что если есть в его сердце благие деяния, у сердца есть деяния, мы знаем. Если есть благое в деяниях его сердца, то это от кого? Не иначе, как от Аллаха ему милость и дар. То есть, свои провизии, своим снаряжением к судному дню и к встрече с Аллахом, субхану тааля, человек делает что? Свою нужду в Аллахе, субхану тааля. Как пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, никто из вас не войдет в рай благодаря своим деяниям. И даже ты, посланник Аллаха, и даже я, если только Аллах не низведет на меня свою милость. мы должны, обязаны совершать деяния, угодные Аллаху Субхану ва Тааля. Но при этом мы должны понимать, что не благодаря им мы войдем туда. То есть это не будет равноценный обмен. Мы даем, и Аллах дает нам взамен, и это достойная цена, чтобы войти в рай. Нет, Аллах по милости своей, снисходительности своей, сделайте наши добрые деяния причиной, из-за которых Он по милости своей ведет верующих в рай. При этом человек, видя то, что все благое исходит от Аллаха, Субхану Тааля, дается ему Аллахом, видя это, человек при этом всем должен неукоснительно придерживаться покорности Аллаху и видеть в всех деяниях, которые он совершает, упущения. Должен видеть, что деяния, которые он совершает, в них есть недостатки. Приводит здесь Ибн-Каим слова Абу Усмана. Он говорит, что он приказывал, не завещал, говорил он, советовал придерживаться все время покорности Аллаху Субхану Тааля и видеть недостаток в своих деяниях. И это, говорит он, завет, который является чистым ханифия. Выполнение приказов Аллаха Субхану Тааля, и когда человек выполняет их, видеть потом недостатки свои в выполнении этого. Потому что если человек выполняет то, что угодно Аллаху Субхану Тааля, то есть проявляет покорность Аллаху ради Аллаха и уповая на Аллаха, это защищает его от ширка. Защищает его от ширка. Если человек, совершив деяние, видит свои упущения в этом, это защищает его от другой беды. Какой? Самодовольство. Тщеславие. И это и есть осуществление таухида. Это и есть ханифия. Это и есть осуществление ияка наабуду ва ияка настаин. Абу Усман, о котором говорит Ибн-Каим здесь, это Саид ибн Исмаиль ан-Нисапури. Говорит, он постоянно и много завещал людям следовать сунне и обращаться за решением к сунне, неукоснительно придерживаться ее. И когда, говорит, он приблизился к нему смерть, его сын порвал на себе рубашку, он открыл свои глаза, уже умирая, сказал ему: «Сынок мой, нарушение сунны внешне – это признак рия, наличия рия внутри». Хорошо. Это что касается второй степени. И третья степень, о которой говорит Аль-Гарави рахималлаху тааля, это аль-итирар, то есть, когда человек видит полную свою нужду. Полную свою нужду в Аллахе Субхану ва Тааля, убежден в этом и ощущает это своим сердцем. Это вкратце то, что касается этого состояния, этого урока. Аллаху а'ляму, саллаллаху салям аля Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, альхамдулиллахи раббиль аламин, ва джазакумуллаху.